Студия «Ардис» представляет. Виктория Вишневская. «Босс, вы папочка». Читают Александра Нижегородова и Валерий Толков. Глава первая. «Мужчина! Это, мать его, реальный мужик!» Вытаращив глаза, натягиваю до подбородка плед. Почти не дышу, пытаясь понять, что здесь происходит. Я в какой-то комнате, кажется, в номере отеля. Рядом со мной... Нет, не Мишка. Не мой плюшевый Мишка, на которого каждое утро закидываю ножку, обнимая. Дотрагиваюсь до оголенной мощной спины, прямо как у пловца. Мышцы твердые, кожа полыхает. Одергиваю пальцы. Горячий, реальный. Нет, нет, это все неправда. Я не могла переспать с незнакомцем, а это точно незнакомец. У меня таких шикарных друзей нет. Если бы Ленка, моя подружка, была бы в восторге от такого поворота событий, то я с надеждой опускаю взгляд, отрываю плед от груди. Твою мать. Ошарашенно осматриваю комнату, не верю. Я, которая ненавижу случайные связи и до сегодняшнего дня являвшаяся девственницей, перестала ею быть. В номере отеля, с каким-то... Да я не знаю, кто он. Подрываюсь с кровати, ни капли не боясь разбудить спящего красавца. Плевать вообще. В замешательстве и шоке от самой себя ищу свою одежду. Лучше бы, блин, в одеяле убежала. Вижу свои порванные хлопчатобумажные трусики с бантиком. Не в них я рассчитывала попрощаться со статусом девственницы. Не в них. Да я вообще не рассчитывала этого делать. 23 года без секса справлялась, и еще пару годиков потерпела бы, пока того самого не встретила. В спешке одеваюсь, ругая себя за этот провал. Как так вышло? Я ничего не помню, ничего. Всегда была внимательна и аккуратна, особенно с алкоголем. А он вчера был, когда мы с подругой поехали в клуб праздновать день рождения. Нахожу свою сумку, перекидываю ее через плечо и вылетаю из номера. Не ошиблась, мы в отеле. В дорогущем. Не каждый может позволить себе такой. Неужели мы в клубе встретились? Капец. Голова трещит, ничего не получается вспомнить. Ощущение, что вчерашний вечер был удален из моей операционной системы. Обязательно узнаю у подруг, что произошло. Радует, что в меня не летят косые взгляды со стороны персонала. Если их нет, значит, вечер прошел без позора и потрясений. Да как нет-то? Я нарушила собственное табу, попала в сети, которых так тщательно избегала. А теперь вылетаю на улицу, достаю телефон и звоню Алиске. Уверена, подруга вчера не пила и все прекрасно помнит. Благо, отвечает она через несколько гудков. «Рит, я на работе», — шипит в трубку. «В смысле на работе?» Отрываю телефон от уха, пытаюсь продрать глаза и увидеть время. «Твою мать! Мне тоже уже нужно быть на работе. Босс меня три шкуры сдерёт. И премии лишит. Я еще и костюм его из химчистки не забрала. Да что ж такое?» «У меня проблема». Выпаливаю, забывая обо всем на свете. Кроме босса, конечно. Мысленно прокладываю путь до дома, а затем до химчистки. У меня есть полчаса, если я не хочу разгневать шефа еще сильнее. «Что вчера было?» «Это я хотела бы у тебя спросить», — говорит тихо. «Ты сказала, что отойдешь, подышишь свежим воздухом и не вернулась». Хватаюсь за голову. «Да ладно». «Алис, я ж не пью совсем», — начинаю ошарашенно. «Как так вышло? Я много пила?» «Нет, на самом деле. Ты от двух коктейлей улетела». «Блин, Ритка, не знаю, но мне кажется, кто-то мог кое-что подмешать. Ты ж знаешь, с какими порой людьми Ленка приятельствует. Друзья ее парни вообще дикари какие-то». «Блин». «Припоминаю я там одного из компаний тех идиотов. Женя зовут. Все яйца ко мне подкатывал, комплиментами сыпал и коктейли заказывал. Я, конечно, отказывалась от них, чтобы не давать ему надежду, но говнюку, походу, все же удалось». «А что случилось-то?» Я огорченно выдыхаю, добегаю до метро и спускаюсь в переход. «Я стала взрослой девочкой». Голос дрожит, и я шмыгаю носом. Расстроена до жути. первого своего раза даже не помню. Очнулась в постели с мужчиной, голая, естественно. Ну, немного крови было на простыне. «Да ладно, все? Девственницы Ритки больше нет? Не кричи так, дура!» Вспоминаю, что она на работе. «Все, я в туалет убежала. Ну и как он?» «Да не знаю я, не помню». Сажусь в вагон метро и благодарю цивилизацию за то, что здесь ловит связь. Иначе я осталась бы один на один со своими мыслями и точно расплакалась, как маленькая девочка. Я и так поступила глупо, убежала. «Пипец, красивый хоть?» Я лица не видела. «Вчера ладно, а сегодня чего не глянула?» Растерялась, но по телу хорошенький, очень, видно, что спортсмен. «Ух, это хорошо!» «Да что хорошего?» Кричу чуть ли не на весь вагон. Тут же утихаю, забиваясь в угол. «Лучше, чем какой-нибудь пузатый старикашка», философски заключает Алиса. Быстро остужаю себя. «Да, точно. Как представлю, в дрожь бросает». «Ну, поздравляю, подруга». Постанываю в голос, чем привлекаю внимание рядом сидящего парня. Усмехается, подмигивая мне. Смущаюсь, тут же отворачиваюсь и пытаюсь собраться. Вспомнить что-нибудь из вчерашнего вечера. А есть ли в этом смысл? «Спасибо». Цежу сквозь зубы без искренности. «Слушай, а вот интересно...» «О нет, боюсь ее дальше слушать». «Там же страсть, все дела. Он, небось, и ладонь волосы тебе запускал. Что там с париком-то?» Я резко хватаюсь за голову. Нащупываю свои натуральные мягкие волнистые кудри вместо жестких прямых искусственных волос. «Капец!» — шепчу в ужасе. «Его нет!» — в номере оставила. «А я вот предупреждала, что твои тараканы до добра не доведут. Мне надо за ним вернуться». Говорю твердо, чуть не подпрыгивая с места, но быстро осаживаю себя. «Нельзя возвращаться. Первая причина — меня могут уволить, чего мне точно не хотелось бы. Буду надеяться, что тот парень не рассмотрел меня и не вспомнит после бурной ночки. Вторая сложнее, но босс заботит меня сильнее». «Шеф уже на работе, да?» Спрашиваю, хотя знаю ответ. Он никогда не опаздывает. Никогда. «Не поверишь, он пока в офисе не появлялся. Ждем его с минуты на минуту, напряженные все. Боимся, вдруг что-то случилось». «Боже, да ладно. Не может удача повернуться ко мне лицом. Если начальство задерживается, у меня есть шанс выйти сухой из воды, не потерять работу. Да, она в приоритете. А с тем мужчиной в отеле, буду надеяться, что мы с ним больше никогда не встретимся».